Дева-пуджа или методы поклонения Богу. Посидев немного погруженным в себя, Шива открыл свои глаза и продолжил. «О мудрец, оставь привычку понимать объекты своим умом. Знающие высшее Я видели то, что достойно видения. Что еще есть, чтобы следовало увидеть или не увидеть? Будь собой, будь мечом, разрубающим то, что называется спокойствием и что называется беспокойством. Или, направив чуть-чуть внимания вовне, слушай, что я тебе скажу. Ничто не достигается молчанием. Это тело живет и действует за счет жизненной силы или дыхания. Без этой жизненной силы тело инертно. Энергия, двигающая телом, является дыханием. Интеллект, ощущающий все это, является сознанием. Это сознание бесформенно и даже чище, чем небо. Когда прекращается связь между телом и жизненной силой, жизненная сила отделяется от тела. Сознание, которое чище пространства, никуда не пропадает. Чистое зеркало отражает то, что находится перед ним. Но это отражение не видно, если зеркало покрыто грязью. Также, хотя тело видимо, когда дыхание покидает тело, интеллект больше не отражает объектов. Бесконечное и вездесущее сознание может ощутить движение ума и тела. Когда удаляется дефект концептуализации, само это сознание светит как высшее существо. Это само по себе творец Брахма, Вишну, Шива, Индра, Солнце, Луна и Бог. Некоторые из этих полубогов не заблуждаются в этой космической иллюзии. Они воистину части бесконечного сознания, разделяющие его истинную природу. Однако никто из них не был действительно создан бесконечным сознанием, и никто из них не может существовать вне его. Это не более чем понятие, просто некоторые понятия плотнее других. Невозможно описать протяженность таких понятий, возникших в невежестве. Можно так выразиться, что высшее существо или бесконечное сознание есть родитель Брахмы, Вишну, Шивы и других. Только этому бесконечному сознанию стоит поклоняться и молиться. Но нет смысла приглашать его при поклонении. Никакие мантры не подходят для поклонений, потому как оно настолько близко, что не нуждается в приглашении. Это вездесущее Я всего. Понимание этого бесконечного сознания без усилий является единственно лучшей формой поклонения Ему. Господь Шива сказал: «Так говорят о Рудре, что он есть чистое, спонтанное самовосприятие, единое сознание, обитающее во всех субстанциях. Он – источник всех истоков, сущность этого кажущегося мира, величайшее из действий. Это есть причина всех причин и суть всех существ, хотя оно не является ничему причиной и не является концепцией существования, и потому не может быть объектом размышления. Это есть сознание во всем сознательном. Оно знает само себя как свой собственный объект. Оно есть свой собственный высший объект и сознает бесконечное многообразие внутри себя. Это сознание во всех ощущениях, но оно чисто и неограничено. Это абсолютная истина, и потому не является истиной как концепцией. Оно не ограничено ограничениями понятий истины и лжи. Это воистину самый конец высшей истины или изначальной реальности. Это чистое сознание и ничто больше. Оно само окрашивается желаниями или стремлениями к удовольствиям. Оно само становится тем, кто ощущает удовольствие, ощущением удовольствия и нечистотой, загрязняющей это удовольствие. Подобное небу, неограниченное и неразделимое, скоро оно становится ограниченным и обусловленным. В этом бесконечном сознании были миллионы миражей, называемых мирами, и еще будут миллионы таких миражей. Но на самом деле ничто не возникло вне зависимости от бесконечного сознания. Бесконечное сознание может быть сравнено с мельчайшей частицей, которая, тем не менее, прячет в своем сердце величайшие из гор. Оно превосходит продолжительность бесконечных эпох, но при этом не упускает и мгновения. Оно тоньше кончика волоса, но заполняет всю Вселенную. Никто не видел его границ и пределов. Оно ничего не делает, и тем не менее, оно как бы создает Вселенную. Поддерживая существование всей Вселенной, оно ничего не делает. Все субстанции не отличны от него, но само оно не субстанция. Оно не материальное, но наполняет все материи. Космос является его телом, и тем не менее, у него нет тела. Это вечное сейчас, но оно также и завтра. Часто вроде бы бессмысленные звуки заполняют смыслом и считают осмысленными при разговорах. Точно так же бесконечное сознание есть и его нет. Оно есть даже то, чего нет. Все эти утверждения насчет того, что есть и чего нет, основываются на логике, а бесконечное сознание выходит за пределы истины и логики. Господь Шива продолжил. Это бесконечное сознание заставляет с помощью земли, воды, времени и так далее прорастать зерно и становится пищей. Оно дает цвести цветам и розе пахнуть розой. Точно так же оно способно творить и поддерживать субстанции мира и соответствующие органы чувств с помощью подходящих средств, тоже воплощенных тем же самым сознанием. Энергия этого сознания способна создавать вселенные, а потом, по возникновении понятия «этого нет», разрушать все до состояния ничего. Это кажущееся творение является только отражением сознания в себе самом. И это отражение вроде бы как-то с течением времени получило тело. Троица, Брахма, Вишну и Шива, есть проявление, а также сама эта космическая сила или энергия, которая определяет, что так это должно быть и не должно быть по-другому. Но в то же время сознание не создает ничего. Васиштха спросил, каковы энергии этого сознания, а также их силы и действия. Господь Шива ответил: «Высшее существо бесформенно, и тем не менее оно имеет следующие аспекты: воля, пространство, время, порядок или судьба и космическая непроявленная природа. Оно имеет бесчетные силы и энергии или потенции. Главные среди них – знание, динамика, действие и недействие. Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют потенциями сознания, они кажутся отдельными от сознания, хотя на самом деле они не отделены. Все это творение похоже на сцену, где эти потенции сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, то есть изначальный порядок вещей и последовательностей. Он также известен под названиями действие, желание или воля, время и так далее. От этой потенции зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик, от былинки до Творца Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок – это то, что танцует танец-драму под названием «кажущийся мир». Он показывает разные настроения, он приводит и провожает времена года, он сопровождается небесной музыкой и ревом океанов, его сцена освещена солнцем, луной и звездами, его актеры и актрисы – живые существа во всех мирах. Таков танец изначального порядка. Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора и танца, то есть от космического природного порядка и событий. Господь Шива продолжил: «Таков Бог, которому только и следует поклоняться мудрым. Это Ему поклоняются мудрые разным образом и в разных формах, как Шиве, Вишну и так далее. Теперь послушай о том, как Ему следует поклоняться. Во-первых, следует отказаться от идеи тела, то есть понятия, что я есть мое тело. Только медитация является истинным поклонением. Поэтому надо постоянно поклоняться Богу всех трех миров путем медитации. Как надо на нем сосредоточиться? Он есть чистый интеллект, светлее сотни тысяч солнц, зашедших одновременно. Он есть свет, светящийся во всем, что светит. Он есть внутренний свет. Бесконечное пространство его горла, земная основа его ступни, направление света его руки, миры оружия, которое он держит в своих руках. Вся вселенная скрыта в его сердце, боги – волоски на его теле, космические потенции энергии в его теле, время – стражник у его ворот, и у него есть тысячи голов, глаз, ушей и рук. Он достигает до всего, он ощущает вкус всего, он слышит все. Он думает мыслями всех, хотя сам вне думания. Он делает все всегда. Он раздает всем то, о чем они думают или желают. Он обитает во всем. Он есть все. Он один достоин того, чтобы его достичь. Поэтому ты должен медитировать на нем. Этому Богу невозможно поклоняться с помощью материальных подношений, а только собственным сознанием. Не размахиванием лампами или зажиганием душистых свечей, не подношением цветов и даже не подношением пищи. Он достигается без малейшего усилия. Ему поклоняются только самосознанием. Это есть высшая медитация и высшее поклонение, постоянное, непрерывное ощущение внутреннего присутствия, внутренний свет или сознание. Делая то, что делаешь, видя, слыша, дотрагиваясь, чувствуя запах, во время еды, движения, сна, дыхания или разговора, ты должен знать свою истинную природу, как природу чистого сознания. Так достигается освобождение. Медитация есть подношение. Медитация – это чистая вода, поднесенная Божеству, чтобы омыть его руки и ноги. Самоосознание, полученное медитацией – прекрасный цветок. Поистину, все это направлено на истинную медитацию. Высшее Я невозможно достичь другими методами, кроме медитации. Если даже ты последний глупец, но можешь медитировать в течение 11 секунд, польза будет такая же, как если пожертвовать корову в благотворительность. Если ты можешь медитировать 101 секунду, польза такая же, как от священного ритуала. Если длительность медитации 12 минут, польза увеличивается в 1000 раз. Если длительность медитации равна целому дню, ты обитаешь в высшем пространстве. Это есть высочайшая йога, высочайшее служение и высочайшее действие. Тому, кто практикует такое поклонение, поклоняются сами боги и демоны и все другие существа. Однако, это все еще внешнее поклонение. Господь Шива продолжил: «Теперь я расскажу тебе о внутреннем поклонении Высшему Я, которое есть лучший просветитель и освободитель». Оно принадлежит к понятию постоянной медитации. Стоишь ли ты или идешь, спишь или бодрствуешь, то есть во всех своих действиях. Ты должен ощущать это высшее сознание, находящееся в сердце и которое является причиной всех модификаций внутри себя. Ты должен поклоняться проявленному сознанию или самоосознанию, которое спит и пробуждается, ходит или стоит, трогает то, до чего надо дотронуться, оставляет то, что должно быть оставлено, наслаждается и отказывается от удовольствий, вовлечено в разные внешние действия, придает значение всем действиям и остается спокойным в теле. Этому внутреннему интеллекту надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе. Оставаясь в потоке жизни и ее ощущений после того, как искупался в самосознании, ты должен поклоняться этому внутреннему интеллекту материалами самосознания. Бога можно ощущать таким образом. Он есть свет, освещающий солнечную и лунную силы. Он есть интеллект, который всегда скрыт во всех материальных субстанциях. Он есть внешнее сознание. Он есть дыхание. Он превращает взаимодействие органов чувств в осознанные ощущения. Он тайно обитает в пещере собственного сердца. Он знает все, что возможно знать, и Он является тем, кто делает все действия, ощущает все ощущения и думает все мысли. Он знает самого себя. У Него нет частей, но Он является всем. Он обитает в теле, но Он вездесущ. Он наслаждается и не наслаждается. Он есть интеллект в каждой своей части. Он есть мыслительная способность ума. Он обитает в сердце, в горле, в носу, посередине лба и на кончике носа. Он есть реальность всех элементов. Он превосходит внутренние состояния. Он тот, кто создает звук, и Он дает жизнь птице, называемой умом. Он есть реальность воображения и реальность невоображения. Он обитает во всех существах, как масло спрятано в семенах. Он обитает в сердце и во всем теле. Он светит, как чистое сознание. Он виден повсюду, потому что Он – чистое ощущение во всех ощущениях, и Он ощущает Сам себя в самом себе. Господь Шива продолжил. Ты должен понять, что Бог есть интеллект в теле. Различные функции и возможности в теле служат интеллекту, как слуги служат своему господину. Ум – это посланник, который приносит и показывает Богу знание трех миров. Две фундаментальные энергии – энергия мудрости и энергия действия – постоянные спутники Бога. Разные аспекты знания – его украшения. Органы действия – ворота, через которые Бог выходит во внешний мир. Я есть то бесконечное, неограниченное Высшее Я, которое неделимо. С таким пониманием интеллект обитает в теле. Тот, кто так медитирует, есть само равновесие. Его поведение спокойно и направляется равновесным видением. Он достиг состояния природной истинности и внутренней чистоты, и Он прекрасен в каждом аспекте своего существа. Он поклоняется Богу, который является интеллектом, наполняющим все его тело. Это поклонение выполняется день и ночь, постоянно. Оно выполняется объектами, достигнутыми без усилий, и поднесенных Богу со спокойным умом и в истинном духе. Богу надо поклоняться всем тем, что приходит само по себе без усилий. Ты никогда не должен делать ни малейшего усилия для того, чтобы достать то, что тебе не принадлежит. Богу следует поклоняться путями всех наслаждений, которыми наслаждается тело, через пищу, питье, нахождение с другом или подругой и другими подобными удовольствиями. Богу следует поклоняться болезнями, которые на тебя напали, и любым несчастьем или страданием, случающимися с тобой. Богу следует поклоняться всеми своими действиями, включая жизнь и смерть и любые сны. Богу следует поклоняться своей бедностью или богатством. Богу следует поклоняться даже драками и спорами, так же как и развлечениями, свободным времяпровождением и выражением любых эмоций. Богу следует поклоняться благородными качествами скромного сердца, дружбой, сопереживанием, радостью и бесстрастием. Богу следует поклоняться разными удовольствиями, которые достаются сами по себе. Будут ли эти удовольствия одобряемы или неодобряемы писаниями? Без разницы. Богу следует поклоняться тем, что считается желательным, и тем, что считается нежелательным, а также тем, что рассматривается как подходящее, и тем, что рассматривается как неподходящее. Для этого поклонения тебе следует отказаться от того, что потеряно, и принять то, что появилось без усилий.